168. Община духа возможна, где существует живой магнит. Тогда можно присоединять к каждому содружеству и общение через все границы земные. Когда община живет единым служением истине, тогда не существует препятствий, и особая взаимопомощь будет естественным выражением. Признательность растет без насилия. Потому явление радости особо утверждает общину духа. Всем захочется сделать что-то хорошее.